Он опять взял в руки свою открытку, с сожалением посмотрел на незабудки и задумчиво покачал головой. «Очень жаль. По-видимому, произошло недоразумение. Не смею больше вас задерживать». И вдруг меня осенило. Я вспомнил, что где-то уже видел такую открытку с незабудками. Да ведь я видел ее у себя. В гостиной у Блейка валялось несколько альбомов для открыток. Я еще подивился, зачем этот эстет держал у себя такие мещанские альбомы с почтовыми карточками. В одном из них я видел точно такие же незабудки. И тут я вспомнил, что много месяцев назад ко мне приходил заведующий каким-то дровяным складом и тоже все время вертел в руках перед моими глазами какую-то почтовую открытку. «Одну минуту, господин Нозлс!» — воскликнул я и пошел в гостиную. Я схватил альбом, перелистал, нашел открытку с незабудками и поспешил обратно в кабинет. «Посмотрите, господин Нозлс!» — сказал я. «Какое удивительное совпадение! У меня такая же открытка, как у вас!» Нозлс взял мою открытку, слечил со своей, затем выпрямился в кресле и с каменным лицом посмотрел на меня. «Я не понимаю, господин Берзень, для чего вам нужна была эта комедия?» — с достоинством спросил он. «У других тоже есть нервы». «Извините меня, Нозлс», — непринужденно сказал я. «Но сперва у меня возникли сомнения». «Какие же могут быть сомнения? Посмотрите сами». Он подал мне обе открытки. Не могло возникнуть сомнений в их идентичности. «В последнее время столько неожиданностей», — я виновато посмотрел в рыжие глаза Нозлса. «Так что некоторая предосторожность». «Какие неожиданности могут быть между нами?» Ироническая улыбка чуть тронула губы моего посетителя. Он слегка вздохнул и выжидательно на меня посмотрел. «Я слушаю вас, господин Берзень». «Вам кто передал, что нужно явиться ко мне?» – деловито спросил я, как бы проверяя своего посетителя. Нозлс приветливо улыбнулся. «Один мой старый друг из-за океана, ведь я...» В этом разговоре все следовало угадывать с одного слова. «Ведь вы...» «Да, я провел там около 8 лет. Вы там работали». «Тоже ветеринарным врачом». Нозлс самодовольно улыбнулся. «Но мне не один раз приходилось участвовать в подавлении забастовок сельскохозяйственных рабочих. А вы по-прежнему поддерживаете связи?» «К сожалению, нет». Нозлс опять улыбнулся. После того, как я показал ему свою открытку, он превратился в воплощенную любезность. Как-никак я являлся начальником. По возвращении в Латвию я все их растерял. Я тоже вежливо ему улыбнулся. «Но мы их восстановили», — Нозлс утвердительно кивнул. «Да, вы сумели найти меня. А что вы делаете сейчас?» «Как что?» — удивился Нозлс. «Лечу окрестных коров и собак». «Нет, не в том смысле». «А что я могу сейчас делать?» — еще больше удивился Нозлс и неожиданно обнаружил проблески какого-то остроумия. «Мы будем ждать мирных весенних дней, когда опять возникнет нужда в агрономах и ветеринарах». И правда, чем мог быть полезен такой Нозлс капиталистической разведки? Мне совсем не ясна была его роль. Сообщать, какие военные части движутся мимо его дома, трудно было допустить, что такой шпион стоит целой армии. Однако, надо было как-то оправдать посещение Нозлса, и не только для себя, но и для него. «Видите ли, вы мне понадобились?» Я не знал, что ему сказать. «Наша служба проводит, так сказать, что-то вроде переучета. Кое-кто у нас выбыл. Мы, так сказать, перестраиваем свои планы». Нозлс внимательно слушал. «Поэтому хочется еще раз подумать, чем вы можете быть полезны». Нозлс молчал. «Я обращаюсь к вам, господин Нозлс», — повторил я. «Подумайте, чем вы можете быть полезны?» Нозлс заерзал в своем кресле. «Вряд ли я смогу быть вам полезен в чем-либо другом, кроме того, что уже запланировано», — промолвил он с некоторой тревогой в голосе. «Не стрелять, не участвовать в каких-либо авантюрах», — он покачал головой. «Нет, господин Берзень, я узкий специалист. И вне своей специальности мне не хотелось бы участвовать ни в каких планах». Я задумчиво протянул. «А мы запланировали вас «Сибирскую язву, господин Берзень», — напомнил мне мой посетитель тоном ясно говорившим, что мне нечего делать вид, будто я этого не помню. При получении соответствующего указания я и двое моих коллег, которых вы знаете не хуже меня, сможем вызвать эпидемию сибирской язвы у домашнего скота во всей Прибалтике, а в случае необходимости с помощью кисточек для бритья перенесем ее и на людей. Да, пожалуй, такой шпион стоил армии. Да-да, Озалс, я помню об этом задании, сказал я, с интересом разглядывая своего невзрачного собеседника, который вдруг предстал передо мной совсем в ином качестве. Но я предполагал, что вы и до этого сможете оказать кое-какие услуги. Нет, господин Берзень, решительно отозвался Озалс, не спрашивая даже, что я хотел ему предложить. Я не умею ни убивать, ни похищать, и не хотел бы за это браться. Ну хорошо, сказал я ему. Очень рад был с вами встретиться. Отлично, сказал тот и поднялся. Но я еще не хотел его отпускать. Мне надо было узнать его адрес. Надо было узнать еще что-нибудь, что перекинуло бы цепочку к другим. «Простите, Арнольд, Арнольд...» «Янович», — подсказал Озалс. «Арнольд Янович», — повторил я, — «ваш адрес не изменился?» «Врачи и аптекари не должны менять адресов», — назидательно ответил он. «Иначе легко растерять клиентуру». «Как же узнать, где он живет?» «Вам когда передали о моем желании видеть вас?» — спросил я. «Это было 3 дня назад», — сказал он. «Но я не мог выехать сразу». Значит, он встретился со своим американским другом в день отъезда мистера Тейлора из Риги. «И долго вам пришлось добираться?» – спросил я. «Нет», – сказал он, – «как обычно». «Отлично», – сказал я. «Я хочу только еще раз взглянуть на вашу открытку». «Нет, в ней не было ничего особенного. Открытка как открытка, место для марки, а на обороте – голубые незабудки. Я не знал, надо ли ему дать денег, но решил не давать». «Отлично», — сказал я еще раз, возвращая открытку. «Поезжайте домой. Желаю вам всего доброго. Если вы понадобитесь, мы поставим вас об этом в известность». Мы церемонно раскланялись, и я проводил его до входной двери. Затем вернулся в кабинет, взял открытку, извлеченную мной из альбома, и пошел в гостиную. Это, оказывается, был непростой альбом.